Глава 21. Егор. «Почему зверь?» — спрашивает Вика, когда за нами закрываются двери лифта. Становлюсь напротив нее и, повесив спортивную сумку на плечо, закладываю руки в карманы джинсов. «Фамилия Зверев». «Правда?» — усмехается тихо. «Очень подходящая». «Это почему?» — спрашиваю я. «Ты дикий». «Ничего нового». Дамочки постоянно сравнивают мою фамилию с темпераментом. Зверюга, зверёныш, животное, дикарь. Ты тоже не паинька, только зачем ты это скрываешь? Легко пожав плечами, опускает голову и до конца поездки смотрит себе под ноги. Храбрится, думая, что я не вижу, как ее колотит от страха и неуверенности. Кожа шеи и сложенных на груди рук покрыта россыпью мурашек. Но зачем-то ведь поехала. Я же, напротив, в том, чего хочу, уверен на 100%. Я ее пригубил, но даже не распробовал. Сочная девчонка, вкусная. Пока не наемся, не отпущу. Когда заходим в мою берлогу, киса совсем теряется. Потупив взгляд, стоит у порога, будто двойку из школы принесла. «Вик, ты чего?» Бросаю сумку на пол и, подцепив острый подбородок, пытаюсь заглянуть в ее глаза. «Я домой поеду». Мысленно усмехаюсь. «Кто-то даст ей уйти? Ага. Посмотри на меня». Прошу, вложив в голос максимум меда. «Все уже случилось, кис. Мы уже трахались, и нам это очень понравилось. Я хочу еще». Пробежавшись по губам языком, Вика сглатывает. Щеки заметно розовеют, и учащается дыхание. Хочет. Может, даже больше, чем я. Муж ее дрищ, похоже, халтурит с супружеским долгом. На голодном пайке девочку держит. Склоняюсь и прижимаюсь к ее губам. Втягиваю в рот нижнюю, пробую ее на вкус. Теплая карамель. Точно. Никак не получалось поймать ассоциацию. Карамель с перчинкой в виде кольца на безымянном пальце. Замужних у меня еще не было. Это должно быть не скучно. Углубив поцелуй, ласкаю ее проворный язычок. При мысли о том, что она им будет делать, вдоль позвоночника прокатывается горячая волна и ударяет в пах. До звезд в глазах. Выдержка моя заканчивается. Дернув девчонку на себя, одним махом расстегиваю молнию куртки и, вытряхнув ее из нее, присаживаюсь на корточки, чтобы стянуть джинсы вместе с белыми кедами. «Егор!» — что-то мямлит. «Так нельзя! Это неправильно!» Раком. Потом минет. Нет, наоборот. Потом разрешу ей на мне попрыгать. Потом ноги на плечи. И еще на столе на кухне, чтоб вспоминать потом каждый день. И полезать. Это непременно. С ума сойду, если на вкус ее не попробую. Да, так будет правильно. Поднимаясь, взваливаю ее в одном только спортивном лифчике на плечо и сразу тащу на кровать. Под звонкий виск бросаю на матрас и быстро срываю с себя всю одежду. Вика пытается прикрыться руками, а сама жадно поглощает меня глазами. «Смотри, кис, сегодня все для тебя». Ставлю колено на кровать и, схватив тонкую щиколотку, подтягиваю ее к себе. Какое-то время просто ее разглядываю. Красивая девочка, видно, что со спортом на «ты». Упругие бедра, плоский животик, абсолютно гладкий лобок и золотистая ровная кожа. Взявшись за коленки, развожу ноги в стороны. Не дается. Трясется вся от похоти, но продолжает зажиматься. «Вика», — говорю строго, — «я все равно все увижу». «Потом». «Сейчас». Она чуть не плачет. Как девственница, ей-богу. Смешно даже. Приложив немало усилий, все же раздвигаю ноги и уставляюсь на ее киску. «Охуеть! Вот это да!» Сочащийся нектаром розовый персик. «Не припомню, чтобы видел такое когда-нибудь». Видимо, заметив мой ошалелый вид, Вика, наконец, расслабляется. Откидывается на спину и закрывает глаза рукой. Я же легонько касаюсь ее киски. Хозяйка вздрагивает, как от удара. Провожу пальцами вдоль розовых губок и мягко толкаюсь внутрь. «О, Боже!» «Да, меня часто так называют», — бормочу тихо. «Блядь, она там шелковая, горячая, шелковая и очень скользкая для меня». Член гудит от напряжения. В голове муть какая-то и каша. Инстинкты вопят. Взять, присвоить, клеймить. Держусь из последних сил. Делаю несколько неспешных движений и, вынув пальцы, смотрю, как между ними стекает ее смазка. Не удерживаюсь. Подношу к носу и вдыхаю. Нравится. Под Викин «ах» пробую на вкус. «Егор, не могу больше», — шепчет киса. «Мне там больно». Чувствую, что взорвусь нахрен. Вынимаю из тумбы презерватив, вскрываю зубами и раскатываю по стволу. Потом закидываю одну ее ногу себе на плечо, вторую отвожу в сторону. А шлепнув членом по губкам, врываюсь сразу до упора. «Лифчик сними». «Что?» «Сними, хочу смотреть». Она приподнимается немного на локтях, спускает вниз обе лямки и, оголив грудь, стягивает бюстгальтер на талию. Да, так даже лучше. Удерживаю ее ногу и бедра, жестко насаживаю ее на себя. Вика кусает губы, не переставая их облизывает, то и дело поднимается, чтобы посмотреть в то место, где я ее тараню. Я тоже туда смотрю, потому что это пиздец как красиво. И приятно до взрыва яиц и мозга. «Егор!» — смотрит на меня, как на Бога. Глаза огромные, рот приоткрыт, розовые щеки и облако светлых волос на постели. Грудь с тугими розовыми сосками колышется в такт толчкам. «Егор! Егор! Егор!» Вынимаю член и принимаюсь постукивать им по маленькой горошине, о существовании которой киса, видимо, не догадывалась. Распахивает глаза еще больше. Рот ладошками закрывает, и когда я вновь в нее врезаюсь, глухо кричит и начинает кончать. Встает на мостик и поворачивается на бок. Я насаживаю ее максимально сильно и на несколько мгновений замираю, чтобы прочувствовать ее оргазм весь до последнего спазма. «Ёб твою мать!» Зажмурившись, впиваюсь зубами в ее, лежащую на моем плече, голень и тоже кончаю. В себя прихожу лежащим на Вике мешком. Она обнимает меня за шею и как-то странно дышит. «Ты чего?» — спрашиваю, поднявшись на локтях. С уголков глаз катятся слезы. Пытается улыбаться, но ощущение, что вот-вот расплачется. «Больно было?» «Нет», — мотает головой. «Это так, не обращай внимания». «Ты как будто не кончала никогда», — проговариваю, внимательно следя за ее реакцией. Метнувшийся в сторону взгляд выдает ее с головой. «Охуеть! Как такое возможно? Муж куда смотрит, блядь? У него такая цыпа нетраханная ходит. Пиздец, это же для здоровья вредно». «Вик, серьезно?» «Отстань, Егор». Вдруг обижается она и начинает озираться по сторонам в поисках своей одежды. «Подожди, я тебе кое-что покажу». Не хочу пока ее отпускать, поэтому направляюсь искать свой козырь. Для начала захожу в ванную, чтобы выбросить резинку и помыть член, которому, возможно, сегодня еще придется поработать, и иду искать Василия Егорыча. «Вот ты где!» Подхватываю спящего на диване рыжего кота и возвращаюсь в спальню. «Егор!» — восклицает Вика. «Ты его себе оставил?» Садится к кровати и тянет руки к котенку. Смотрит при этом куда угодно, только не на мою наготу. Прижимает Ваську к своей груди и начинает с ним сюсюкаться. Кошак млеет, жмурится и мурчит. «Понимаю его». И даже завидую немного. Я бы на ее голых сисечках тоже помурлыкал.